Одни из самых знаменательных слов, когда-либо сказанных нашим Спасителем, касаются детей. И как ни странно, но мы обнаружим, что они относятся к каждому из нас. Слова эти записаны в Евангелии от Марка в 10 главе и гласят они так. «Приносили к Нему, то есть к Иисусу Христу, детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих». Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дети, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Если внимательно вникнуть в эти слова Иисуса Христа, то невольно мы должны заключить, что одним из пробных камней нашего духовного стояния перед Богом является наше отношение к детям. Да, как ни странно, но этим Христос говорит мне и также тебе, что если наше отношение к детям, окружающим нас, не соответствует сказанному в нашем тексте, то мы не в правильных отношениях с Богом. Поэтому весьма важно, чтобы мы имели ясное представление о том, что Христос хотел этими словами сказать. Скажите, можно ли измерить величину преступления человека против своей бессмертной души, когда он отказывается от спасения, предлагаемого ему самим Богом? Кто в состоянии ответить на этот вопрос? Потеря такой души неизмерима, она вечна. Но, возлюбленные, есть грех еще страшнее этого. Это быть препятствием другим, желающим стать на путь спасения. Какой это ужасный грех удерживать погибающую душу от Иисуса Христа, ставить преграду, блокировать ей дорогу в небесный град? Простительно ли человеку, который умышленно изменяет указательные знаки с тем, чтобы вводить в заблуждение путешественника, особенно, когда это касается вечности, поступающий так, с преднамерением, удерживающий душу от Иисуса Христа, является служителем сатаны? Самые суровые слова, осуждение – пали из святых уст Христа как раз по адресу таких людей. Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не пускаете. Грех этих людей для всех явен, и суд над ними неминуем. Кому не ясен в этом умысле дьявола препятствовать детям прийти ко Христу? Дьявол отлично знает, какое значение имеют созидательные годы ребенка. Ему хорошо известна гибкость характера и восприимчивость ребенка ко всем влияниям окружающей среды. Агенты сатаны бесчисленны, и они могут маскироваться под разными благородными видами, включая религию. Цель же их одна — не допускать детей до Иисуса Христа. О, горе тому! Кто продал свою душу и является соучастником в этом коварном и пагубном деле сатаны. Христос говорит, лучше тому было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Однако вернемся к нашему тексту. В нем мы обнаружим, что в данном случае Христос обращается не к тем, которые умышленно препятствовали детям приходить к Нему, то есть Он тут не книжникам и фарисеям говорит, но Своим последователям, к самым близким Своим. Им Он говорит эти слова, Своим ученикам, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Между прочим, не будет лишним отметить один интересный факт, а именно, что тут, видно, отцы приносили своих детей ко Христу. Я, конечно, ничуть не сомневаюсь, что были тут и матери, но греческое местоимение в нашем тексте указывает, что это были мужчины, которые приносили детей. Нужно сказать к позору мужчинам, что мы большей частью передали эту Богом нам данную обязанность воспитания детей в страхе Божьем для наших жен. Эти люди приносили своих детей к Иисусу, а ученики не допускали. Они думали, что у Спасителя были более важные занятия, что ему не было времени возиться с малышами. Ученики отлично знали, что глубочайшим стремлением его любвеобильного сердца было явление Царствия Божия, что он был там посреди них, чтобы учить и наставлять людей о значении Царствия Божия и установлять это Царство в их жизни. Следовательно, у него не может быть времени для детей, так думали ученики. Но упрек Спасителя только показывает, как неправильно понимали они сущность этого царства. Поэтому он и говорит им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Ученики препятствовали детям приходить ко Христу, потому что они думали, что Царствие Божие — это дело слишком великое, грандиозное, а поэтому оно ничего общего не имеет с детьми. За это ложное понятие о Царстве Божьем Христос их и упрекает. Возлюбленные, мы никогда не сможем помочь как нашим детям, так и окружающим нас до тех пор, пока сами правильно не поймем значение Царствия Божия, и до тех пор, пока нашим главным желанием не станет восстановление этого царства в сердцах людей. Церковь, которая отдает все свои силы для созидания ее внешнего облика, члены которой ищут своих личных выгод и интересов, такая церковь всегда пренебрегает детьми. Им нет времени возиться с ребятами, им они мешают. Члены такой церкви строят царство не небесное, а земное, временное. Но церковь, ищущая подлинного царствия, вечного, божественного, стремлением которой является восстановление грешного человечества в образ и подобие Божие, такая церковь всегда заботится о детях. Поэтому, возлюбленные, пробным камнем моей и твоей духовной жизни является наше отношение к детям. Этот ужасный грех, препятствование приходить детям к Иисусу, является не каким-нибудь исключительным грехом. Наоборот, он очень распространен. Если апостолы, будучи так близкими ко Христу, были виновны в этом грехе, то не является ли он обыкновенным явлением в наши дни? Дорогие друзья, отдаем ли мы себя для приобретения детей для Христа с такой же ревностью, с таким же энтузиазмом, как приобретению взрослых? О, но вы скажете, брат Пейси, вы шутите. Дорогие мои, я не знаю, как более серьезно я могу это сказать. Ведь тут идет вопрос о бессмертных душах, душах, за которых Христос умер. Когда мы садимся кушать за семейным столом, разве мы исключаем наших детей? Разве мы заставляем их голодать? Если вы родители и любите своих детей, то естественно, что вы усмотрите все необходимое для их физического блага. Почему тогда пренебрегать их бессмертными душами? Разве справедливо беспокоиться только о их временном благосостоянии и совсем пренебрегать вечное? Далее мы видим, что от неясного понимания учениками сущности Царствия Божия они не могли знать и подлинной нужды детей. Я уверен, что если какой-нибудь отец или мать принесли бы своего больного, искалеченного или умирающего ребенка, то ученики отстранили бы толпу и дали бы место такому ребенку. Это явная нужда, ведь дитя умирает, а Христос может его исцелить. Но эти неспокойные, шумливые, озорные малыши, зачем им приходить и докучать Христу? Какой смысл утомлять Спасителя? Дети часто делают беспорядок и мешают взрослым. Но, возлюбленные, они забыли, что в этих детях за всей их радостью и беспечностью скрывается великая нужда в личном благословении Спасителя. Будем помнить, что как бы молоды они не были, в каждом из них гнездится камушек греховного сердца, и со временем, если Дух Божий их не возродит, они также должны погибнуть. рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Кто может из нечистого сделать чистое? Естественное рождение передает греховную природу родителей, но оно не в состоянии передать благодати Божьей. Нам ясно сказано, что дети Божьи не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога рождаются. Нигде в Новом Завете вы не найдете, что благодать можно унаследовать от плотского рождения. Царствие Божие состоит из возрожденных детей Божьих. Дети, рожденные в семействе верующих, имеют большое преимущество в том, что они знают путь спасения. Но их нужда и греховное состояние их души ничем не отличается от других. Если вы серьезно об этом подумаете, то поймете, почему так необходимо приносить детей к Иисусу Христу, и при том принести их к Иисусу как можно скорее. Есть, например, те, которые не решаются приносить детей ко Христу, потому что сомневаются в реальности и возможности их возрождения. О, дорогие мои, не говорите мне о том, что дети не в состоянии каяться. Могу сказать из личного опыта, что мне было всего 7-8 лет, когда я горькими слезами оплакивал мое погибшее состояние, а уверовал я 14-летним мальчиком. Я отлично знал, что был большим грешником и чувствовал ужасную вину и тяжесть греха еще в тех ранних годах. Сколько могу привести лично мне известных примеров, где даже 5-6-летние дети каялись и действительно рождались свыше? Могу сказать, так как мне известно из ответов моих друзей на мой вопрос, когда они обратились к Господу, что большинство из них обратились или в детском возрасте, или будучи подростками. Не забывайте, что человек с каждым проходящим годом делается менее способным верить. Ребенок способен легче воспринять веру, чем взрослый. Каждый год ведет невозрожденного все дальше и дальше от Бога и делает его менее способным принять то, что Божие. Нет лучшей почвы для семени, чем та, которая еще не истоптана и не заросшая тернями мира сего. Некоторые стали препятствием детям на пути ко Христу, потому что они забыли ценность ребенка. Цена человеческой души не зависит от ее возраста. Сколько раз приходится слышать: «А, это только ребенок! Дети всегда мешают, нет тут места для них, это озорники! А, дорогие мои, смотрите, не презирайте ни одного из малых сих!» Не обижайтесь, если я скажу, что мальчика больше стоит спасать, чем мужчину, ребенка, чем взрослого. Подумайте, какая милость Божия спасти человека 70-летнего возраста. Но скажите, что может он в своем возрасте сделать для человечества, прожив свой век в грехе? К 50-60 годам человек почти уже истощен, и если наши ранние годы отдавали мы дьяволу, то сколько остается для Бога? А этим мальчикам и девочкам, у них вся жизнь впереди для Бога. Разве не стоит их спасать? Разве не ясно значение слов Христа? «Пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Братья и сестры, есть ли среди нас такие, которые виновны перед Богом и перед нашими детьми в этом грехе? Не препятствовали ли мы им покаяться и веровать в Иисуса Христа? Не ставили ли мы им преграды к обращению? Нашим поведением, нашим эгоизмом, нашей вспыльчивостью, грубыми словами, неразумными поступками, невоздержанностью. А может быть, мы подавали им повод к соблазну нашим непониманием сущности Царствия Божия, недооценивая способности малого ребенка быть верным последователем Христа? Пусть сегодня Дух Святой укажет каждому из нас, чем согрешили мы против малых сих. О, дал бы Бог ради спасения их бессмертных душ каждому из нас смирение и духа покаяния, а также твердую решимость во что бы то ни стало не только не быть препятствием для детей, но делать все возможное, чтобы привести их силой Духа Святого к Иисусу Христу. Заключить сегодняшнюю беседу я хочу последними словами нашего текста. «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Кто бы ты ни был, мой дорогой радиослушатель, ты можешь прийти к Иисусу Христу, но ты должен прийти как маленькое дитя. У ребенка нет никаких предрассудков, не имеет он своих мнений и теорий. Он просто верит тому, что говорят ему. Ты, как дитя, должен прийти с верой, что Господь примет тебя, потому что Он так сказал. Простит тебя и сделает новой тварью во Христе Иисусе. Приди к Спасителю с той же самой доверчивой искренностью, с какой приходит ребенок, и ты родишься свыше и станешь чадом Божьим. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.